Отрывки заносились в тетрадь. Когда 8 строк, когда 4, а когда и 2. Временами стихи прорывались, либо я попадала в поток. Тогда были циклы, но опять-таки ничего не дописывалось. Сплошные пробелы, то этой строки, то целого четверостишия, то есть, в конце концов, черновик. Наконец я испугалась. А что, если я умру? Что же от этих лет останется? Зачем я жила? И другой испуг. А что, если я разучилась? То есть уже не в состоянии написать цельные вещи, дописать? А что, если я до конца своих дней обречена на отрывки? И вот этим летом стала дописывать. Просто взяла тетрадь и с первой страницы кое-что сделала, кончила. То есть ряд стихов, которые есть. Но за эти годы, заметила, повысилась и моя требовательность, и слуховая, и смысловая. Вера, я день у стола, без стола, в море, за мытьем посуды или головы и так далее, ищу эпитет, то есть одного слова. День, и иногда не нахожу, и боюсь, но это вера между нами, что я кончу как Шуман, который вдруг стал слышать день и ночь в голове, под черепом, трубы, и ут-бемоль, и даже написал симфонию «Эн ут-бемоль», чтобы отделаться. Но потом ему стали являться ангелы слуховые, и он забыл, что у него жена Клара и 6 детей. Вообще все забыл и стал играть на рояле. Вещи явно младенческие, если бы не были сумасшедшие. И бросился в Рейн. К сожалению, вытащили. И умер, как большая, отслужившая вещь. Есть вера переутомления мозга, и я кандидат. Если бы вы видели мои черновики, вы бы не заподозрили меня в мнительности. Я только очень сознательна и знаю свое уязвимое место. Поэтому мне надо торопиться. Пока еще я владею своим мозгом, а не он мной. Не то им. Читая конец Шумана, я все узнавала. Только у него громче и грознее, потому что музыка, достоверный звук. Но, пожалуйста, никому ничего. Во всяком случае, пока я справляюсь. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 7, письма, Москва, Элислак, 95, страницы 292-294, примечание переводчика. Однако, по настоянию Мура, она решила все-таки войти в воду. Пробковый спасательный круг поддерживала на поверхности моря, и ежедневное барахтание в волнах примирило ее с лазурным берегом. Но это не снимало внутреннего стремления поскорее воссоединиться со своим плодотворным ванфским одиночеством, со своими рукописями, вернуться к своим привычкам, своему мужу, своей дочери, ставшими вдруг такими далекими, такими отсутствующими в ее жизни. И вот она вернулась в дом 33 по улице Жана Батиста Потена. Вернулась и с горечью констатировала, что связь ее с Сергеем и Ариадной по-прежнему очень тонка. Отец и дочь объединились. Их одолевала одна и та же навязчивая идея — уехать в СССР. «Ну и прекрасно! В конце концов, это их дело», — думала Марина. «Но как быть ей самой? Следовать за ними или оставаться во Франции с Муром, который теперь тоже стал оказывать ей сопротивление?» Не находя решения, бросаясь из одной крайности в другую, она пишет Анне Тесковой. «Вкратце, и Сергей Яковлевич, и Аля, и Мур рвутся. Вокруг угроза войны и революции, вообще катастрофических событий. Жить мне одной здесь не на что. Эмиграция меня не любит. Последние новости, единственное платное место, шутя, могла бы одним фельетоном в неделю зарабатывать 1800 франков в месяц. Последние новости, Милюков, меня выжили. Не печатаюсь больше никогда. Парижские дамы-патронессы меня терпеть не могут за независимый нрав. Наконец, у Мура здесь никаких перспектив. Я же вижу этих 20-летних, они в тупике. В Москве у меня сестра Ася, которая меня любит, может быть, больше, чем своего единственного сына. В Москве у меня все-таки круг настоящих читателей, не обломков. Меня здешние писатели не любят, не считают своей. Наконец, природа, просторы — это «за». Против. Москва превращена в Нью-Йорк, в идеологический Нью-Йорк, ни пустырей, ни бугров, асфальтовые озера с рупорами громкоговорителей и колоссальными рекламами. Нет, не с главного начала. Мур, которого у меня эта Москва сразу всего с головой отберет. И второе, главное —